«А если тебе укажут пальцем на поселение кошкодевочек?» — приподнял бровь я. «Кошкодевочек». Глаза у девушки стали такие, будто я сказал ей какое-то страшное откровение. «Ясуда-сенсей, вы уверены, что они здесь есть?» Лаля хмыкнула, сложив на груди руки. Тацуя-кун просто сделал предположение. «Кошкодевочки, лишь пример. Система может назначить монстрами все, что не относится к людям. Вполне возможно, что потом эта грань полностью сотрется и ты пойдешь уничтожать по какой-то надуманной причине города, чтобы стать сильнее. То, что ты получила во время переноса, слишком опасно», — хмурым тоном заметила Лаля провидица. «И че что мне делать?» — стала совсем бледная Андо, представив перспективы. Мичеру зачем-то посмотрела на свои ногти. «По возвращению домой я свяжусь с людьми, которые попробуют безопасно изъять из твоей души эту гадость», — надула важно щеки девочка. Видя, какой грустной стала старшеклассница, Мичеру со вздохом попыталась ее утешить. «Отказываться от ускоренного развития всегда неприятно, Ханатян, но это все слишком рискованно. Подобная сила, скорее всего, просто заемная, и тот, кто тебе ее дал, всегда легко сможет ее забрать. Бессмертные существа, даже светлые, редко бывают по-настоящему добрыми. Говорите на личном опыте, Канека-сама», как бы между делом уточнил Сичи, прищурившись на процентов 10 больше обычного. Лаля так посмотрела на парня, что тот все сразу понял и быстро ретировался, не став больше ничего уточнять. Переводя взгляд то на Мичеру, то на Сичи, Хана пришла к каким-то мыслям, почувствовав на душе подобие облегчения. Видимо, путем логических или не очень размышлений нашла себе какое-то удобное для себя оправдание, чтобы не пользоваться дальше столь опасным инструментом. «Спасибо вам, Канека-сама», — жизнерадостно улыбнулась девушка, глубоко поклонившись перед сразу ставшей довольной Лали. «Рада, что ты все понимаешь, Ханатян», — покровительственно надула щеки девочка. В эмоциях уже окончательно расслабившейся девушки на мгновение проскользнуло непонимание, и она опустила в никуда голову. Ее взгляд начал бегать по строкам невидимого нам текста, что очень нас с Мичеру насторожило. Девушка испуганно прикусила губу, подняв на нас напуганный взгляд. «Я не могу сказать, что там, Ясуда-сенсей, Канека-сама, система хочет нашей смерти», — не стал сдерживать я пренебрежительный хмык. Девушка ничего не ответила, лишь испуганно опустив голову. Как быстро показала та сущность, свою сущность, восхитилась собственной игре слов Лаля, похлопав глазами, после чего помотала головой, хмыкнув еще более пренебрежительно, чем я. «Плагиат, что ли? Просто игнорируй подобное, Ханатян. Пока та сущность не грозится тебя убивать за неисполнение задания, пускай их придет хоть тысячу». Воспринимая их как обычный спам в интернете, подняла взгляд на уже начавшие по чуть-чуть темнеть небо. «Вы же проходили уже подобное», — перевела она взгляд на меня. Моя приподнятая бровь дала девочке понять, что вопрос глупый. Хане не оставалось ничего, как с максимально важным видом кивнуть. Если верить эмоциям, она прониклась. «Надеюсь, что глупостей совершать не будет. Ну а если попробует, по эмоциям пойму и остановлю подобные выкрутасы в самом зачатке. Нужно лишь следить за этим, вот и все». После отдыха мы все дружно собрали наши вещи и, построившись под командованием Лали, отправились в направлении того средневекового сооружения. Наш презент местному правителю был в пространственном кармане Мичеру, так что мы были готовы показать наши благие намерения самым доступным для нас способом. Увы, хоть Лаля провидица прямо и не говорила, но пространственный карман у нее слишком большим не был, из-за чего нам пришлось, вооружившись рюкзаками, которые мы с собой взяли в поездку, тащить их на себе. Их получилось настолько много, что мне даже пришлось, ну и еще для будущего маркетинга нас, взять рюкзаков штук 10 телекинезом и держать над своей головой. Выглядело со стороны самую малость странно, но довольно показательно. Шел в строю я в первом ряду рядом с Мичеру, водитель которого, кстати, звали Сакай Тымацу, как истинный взрослый, тоже хотел идти впереди, однако как-то само собой получилось, что мужик отправился в конец нашего отряда. Его никто не гнобил и даже не планировал, но и особого уважения не испытывал. Обычный, бесталанный водитель, которого и магом назвать нельзя, примерно такие мысли могли возникнуть у толпы при взгляде на полного мужика. Причем, не обязательно даже сознательные мысли. Так уж сложилось в природе, что более сильного в чем-либо человека или другого разумного, а может и не совсем разумного, слушают намного чаще, чем какого-то неудачника. Так, например, толпа построилась так, что Рин шла чуть ли не возле меня. Там, конечно, она сама себе прорвала путь, но то, что с ней даже не подумали спорить, говорило о многом. Вот, вроде и не джунгли уже, довольно развитое общество, а все равно есть подобное гласное и одновременно с этим негласное правило. Причем, если копнуть глубже, то в республике эта система укоренилась как бы не больше, псионику развивать не слишком-то и обязательно и достаточно стать слугой разума для комфортной жизни, но, по факту, для того, чтобы по-настоящему достигнуть чего-то значимого, необходимо в себе развивать эту силу. И чем выше квалификация, тем правее становится республиканец. Если состоится конфликт между адептом и учеником, например, то послушают, если ситуация спорная, скорее всего адепта. Мастерам так вообще многие законы не писаны, хоть об этом и не спешат говорить вслух. Те же магистры, наши, хех, легенды, вообще могут создавать правила, которым наше общество должно подчиняться. Причем, это я еще не упоминаю верховную власть, которая, по идее, должна иметь полный административный доступ к ментальной сети. Вот кому-кому точно ни одно правило не писано, да. Чистый разум, смотря на ситуацию под таким углом, чувствую себя каким-то еретиком, если честно. Понятия не имею, откуда взялся подобный образ в голове и что вообще за еретик, точнее, почему. Однако с каждым новым прожитым месяцем вдали от дома я все меньше чувствую себя частью общества псионов и теперь вообще слабо представляю себе возвращение, несмотря на то, что у меня, вроде как, с самого начала были планы вернуться. Проблемы самоопределения, это, как ни странно, неприятно. В какой-то момент с поля мы вышли на довольно широкую тропинку, по которой за время нашего похода даже проехал караван торговцев. Друг другу мешать мы не стали и спокойно прошли, тем не менее, немых удивленных взглядов наша компания получила предостаточно. Впрочем, сами школьники тоже были удивлены одеждой и способом передвижения местного общества. Так мы правда в настоящем средневековье, даже с каким-то восторгом прошептала возле меня Рин. Я уже привычно приподнял бровь. То есть замок тебя не смутил, Ринтян? Повернул я к ней голову. Мя, веско заметил Кокора, умастившись на пепельных волосах Рин. Со стороны это выглядело немного странно, но полностью привычно. Образ, который вложил кое-как кот в свой мявк, можно было интерпретировать как то, что потенциальная девочка-волшебница еще подсознательно воспринимала все как бутафорию. Даже после убийства Агра. Удивительные познания кота в психике своей хозяйки, но да ладно. В какой-то момент нашего путешествия мы увидели силуэты двух стражников, стоявших у открытых ворот. При виде нашей колоритной компании они явно насторожились, крепче сжав копья, что были у них в руках. Думаю, больше всего их насторожил даже не наш внешний вид, а то, что рюкзаки возле меня летали, о чем говорили направленные на меня взгляды. Кто такие? Не очень-то и вежливо поинтересовался один из мужчин, смотря мне в глаза, хотя, скорее напряженно. Его впечатлили летающие рюкзаки. Негатива, по крайней мере, я не чувствовал. Очевидно, что считал меня главным. Выглядел, кстати, он довольно чистым, чуть ли не сверкающие доспехи, побритый от него и близко не пахло, был даже запах каких-то трав, да и дать ему можно было лет 40. И тут два варианта, либо он просто выглядит на 40, а на самом деле ему 20 с чем-то, либо ему действительно 40, и он смог дожить до подобного возраста с подобной профессией, что наводит на довольно положительные мысли. Значит, это более КХМ, как же странно об этом думать. Стереотипное светлое средневековое фэнтези на японский лад, где у всех все как минимум неплохо. Проблема в том, что у меня в голове были образы от фанатов темного фэнтези, где подобные стражники чуть ли не гнили заживо, погода была всегда мрачной, все друг друга ненавидели, повсюду была антисанитария. В общем, опять же, типичное, но темное средневековое фэнтези. Тут же все пока соответствует стандартам светлого мира. Ну, не считая разной нечисти, мировой угрозы, о которой говорила Мичеру, а также, уверен, куча других мелких проблем. Просто сравниваю с тем, что у меня есть в голове. Магия из другого мира вышла вперед Лаля с максимально важным видом. Мы пришли просить аудиенции у вашего правителя. Мужики переглянулись. Второй мужчина, помоложе, лет 30 максимум, чувствуя в эмоциях умиление, расслабленно улыбнулся, опустив копье. Девочка, не вмешивайся в разговоры взрослых, «Пожалуйста», — расслабленно подошел к застывшей в немом шоке Лоли он, погладил ту по голове свободной от копья рукой, после чего перевел на меня взгляд. «Вы правда все маги, господин?» — подошел он ко мне, сосредоточив взгляд на летающих рюкзаках. «Покажите ему», — обратился на японском я к нашей группе. В эмоциях враждебности я не чувствовал, как и сильного удивления. «Значит, маги, а я-то и не маг, хех, тут не просто существуют, но и не являются каким-то редкостным экспонатом». Школьники стали производить разные визуальные и звуковые спецэффекты, и даже водитель, Тымацу, максимально пафосно зажег на пальце небольшой огонек. Лоля тоже решила блеснуть талантами, с нечитаемым лицом вытянув руку, на которой загорелось черное пламя, от которого так несло смертью и болью врагов, а также того, что нельзя гладить по голове незнакомых маленьких девочек, что мужики пооткрывали рты, вцепившись в свои копья как в какой-то спасательный круг. «Еще раз услышу», — шепотом произнесла это она, поднеся черное пламя к лицу стражника, после чего потушила пламя, подарив мужику крайне многообещающий взгляд. «Простите», — вняли злобе Лоли стражники. «Мы можем передать командиру о вашем прибытии. Он уже может связаться с личной стражей короля, которая передаст ему о вашем появлении в нашем мире», — сглотнул он. «Это самый быстрый способ. Сколько нам нужно подождать?» Сменила гнев на милость властная древняя Лоля. «Минимум полдня», — поднял взгляд на уже темнеющее небо мужчина. «Но скорее всего, учитывая время суток, до завтра». «День», — прищурилась Мичеру, из-за чего стражники рефлекторно отошли на пару шагов назад. «Вы предлагаете нам здесь ждать всю ночь?» «Чистый разум, травля от маленькой девочки. Я был неправ, этот мир точно жесток и беспощаден. Хотя, вполне возможно, что это мы принесли настоящее зло. Думаю, мы можем вас пропустить», — нахмурился старший стражник, в эмоциях у него чувствую не слабый такой страх. «Ну да, когда перед тобой появляется толпа более чем из 20 человек со сверхъестественными способностями, то ситуация получается неоднозначной. Но нам все равно нужно доложить командиру о вашем прибытии. Ситуация слишком необычная». «Сколько ждать?» — вздохнула Мичеру устало. «Полкун, можешь сбегать по-быстрому», — обратился к товарищу мужчина. Более молодой стражник, поправив шлем, уверенно кивнул. «И да, суффиксы. 5 минут. Я буду через 5 минут». Подхватив копье, побежал под начавшее опускаться солнце он. «Во всяком случае, пока идет все более чем хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше». Глава 53. Вернулся стражник не через 5 минут, а через 10. Конечно, несмотря на то, что все прекрасно понимали формальность фразы про 5 минут, для Мичеру это было так себе оправдание, из-за чего она зыркнула на стражника особенно обвинительно, но общая усталость и сознательное понимание того, что форс-мажоры возможны, заставило ее забыть о невыполнении подобного обещания, сосредоточившись на проблеме. «Да», — глубокомысленно выдал мужчина лет 40 на вид с немного усталым взглядом. «Выглядели, впрочем, мы и впрямь весьма и весьма колоритно, в местами порванной, непривычной для местных одежде, значительно, у некоторых девушек, не самые чистые, командовала нами, что показывало всем своим существованием, какая-то маленькая девочка со взглядом аристократки, которой плюнул на ботинок крестьянин, хотя, ладно, перебор, плюнул ей на ботинок дворянин, но родом помельче. И это я не говорю уже о том, что Мичеру прямо сказала про наше иномирное происхождение. Хотя, не могу сказать, что совсем неоправданно, свои пути решения нашей проблемы она подсмотрела, да и в случае чего знает, что я могу поработать с мозгами сильно подозрительных личностей. «Так вы нас пропустите?» — поинтересовалась практически дружелюбно Лоля. Мужик как-то странно нас всех осмотрел, больше сосредоточив взгляд на летающих рюкзаках. Лоля провидица на руке зажгла черное пламя, как бы намекая, что, мол, мужик, сопротивление бесполезно. Для всех это был словно спусковой крючок, и остальные школьники тоже начали создавать в руках и возле них спецэффекты разного магического рода. Я для проформы зажег на руке пламя пирокинеза. Ну так, для общего антуража. «Да, куда я денусь?» — впечатлился командир стражи, чуть не почесав голову, на которой был шлем. А он довольно спокойный, на самом деле. «Но только на этот раз. Если вы хотите жить у нас в Фарелионе на постоянной основе, то вам потребуются документы. С этим уж как-нибудь разберемся», — хмыкнула Лоля. «В таком случае, добро пожаловать в Фарелион», — со вздохом поклонился на японский лад мужик, чуть тише добавив, «Только резню не устраивайте, пожалуйста, меланхолик, что ли, а может уже просто привык к тому, что иногда, всякое случается, и не планировали», вскинула брови Мичиру. «Что насчет аудиенции? Я постараюсь передать информацию о вашем прибытии как можно скорее, госпожа», степенно кивнул мужчина. «Пока рекомендую остановиться в гостинице «Кошачий уют». Там вы можете сказать девушке у стойки, что вы пришли от Клауса». Судя по эмоциям, мужику было не очень приятно это говорить. «Долг, что ли? Вас должны будут принять на пару ночей бесплатно. Могу провести вас, если хотите». Мичиру ненадолго задумалась. «Это лишнее. Если что, сами спросим и найдем. Благодарю за наводку и бесплатный ночлег», решила таки проявить она чуть больше вежливости, понимая, что, фактически, место проживания нам никто, вот так, за красивые глаза, предоставлять не обязан. Хотя, мы же можем пойти по наглому пути и просто напрямую направиться ко дворцу, и тогда на нас точно обратят внимание, но, как-то звучит слишком по-варварски. По крайней мере, пока. А что насчет вашего правителя? Как мы узнаем, что он получил наше предложение? Уточнила Лаля, сделав максимально серьезное лицо. Уверен, ей сейчас хотелось не заморачиваться всем этим, а просто взять и пойти штурмом. Увы, она курировала практически обычных школьников, а не отряд профессиональных боевых магов, что и сама понимала. В общем-то, по факту, она сама не была боевиком. Командир стражников больше для виду помялся, после чего сообщил, что сам к нам в случае чего зайдет. Подобный ответ удовлетворил Мичиру, на чем чего все вопросы себя исчерпали. А так как вопросов больше ни у одной из сторон не осталось, стражники отошли, позволив нам пройти сквозь открытые ворота. Стоило нам отойти, как Ворон Кей, бывший подруги Рин, взмахнул крыльями и полетел вперед. Очевидно, что на разведку. «Молодец, Кейтян», — довольно кивнул я, вызвав у девушки секундное смущение. Одновременно с этим от Рин, словно она также умеет чувствовать эмоции, на мгновение полыхнула легкой ревностью, что лицом она не показала, так что, наверное, не считается. Ох, впрочем, черт с ним. Вообще, вид открывался располагающий. Довольно широкие улицы, из-за чего могли спокойно проезжать целые караваны, и люди, как в той же Японии, не толпились. Повсюду были ухоженные здания с разными вывесками, иногда украшенными цветами. Люди, мимо которых мы проходили, были вполне улыбчивыми и чистыми, во вполне приличной, пускай неброской, одежде, что окончательно меня убедило, что этот мир как минимум не настолько темный, как могут утверждать некоторые образы в моей голове. Учитывая, что реальность может следовать своей собственной, уникальной логике, нельзя отрицать, что по-настоящему даже не темные, а черные миры существуют, и в них бы я точно не хотел попасть. Да, это же, пока я находился в размышлениях, в толпе начало подниматься нешуточное гудение. Осмотревшись, окончательно выйдя из своих мыслей, я увидел причину поднявшегося гнева, шока и даже ярости. У одного из магазинчиков название было настолько прямым и вызывающим, что не оставляло школьникам и тени для сомнений. «Рабы Роба, че что там написано?» — робко спросил единственный парень, не получивший знания языка. Ему кто-то в толпе шепнул ответ, из-за чего он тоже стал выглядеть воинственно. «Эх, мы что-то будем делать?» — спросила Хана, кажется, опять получив какое-то задание, что было понятно по резко поднявшемуся удивлению в ее эмоциях. «Если подобное законно, то бесполезно», — не впечатлилась Лаля. «Очевидно, что она родилась достаточно давно, чтобы застать рабство. Рабство бывает полезным для кого-то конкретного, но само по себе ни к чему хорошему не приведет. В любом случае, это не наши проблемы». «Но как же так?» — вышел к нам вперед Ямасита Ясуши, парень, у которого, кажется, есть проблемы с чувством справедливости. Черные волосы, черные глаза, довольно подтянутый, в общем, школьник как школьник. Глаза, правда, у него сейчас загорелись как-то неправильно, словно стоит ждать проблем. «Разве мы не должны им помочь?» Лаля глупо похлопала глазами, даже толком и не зная, что на подобное ответить. По факту, было видно, что она привыкла к общению, но с детьми общий язык ей найти не настолько просто. Она больше привыкла к тому, что ее все уважают и подчиняются ей. Да вот только на почве стресса и новых впечатлений люди довольно быстро слетают с нарезки. К счастью, тут еще класс плюс-минус адекватный. Ну, Насколько он вообще может быть адекватным, учитывая, что прибыл из реальности японских мультиков? Тацуя-кун, ты можешь его вырубить? Беззастенчиво показала пальцем на застывшего Ясуши. Нет, не могу. Он ничего не сделал, пожал плечами я, при этом создав ментальный канал с Рин, в котором отправил ей образ просьбу следить за зарождением героя. Девушка решительно кивнула, принимая указания. Также я создал ментальный канал с Мичиру и передал ей свою просьбу потенциальной девочке-волшебнице. Лаля опять дернулась, о чем-то задумалась, после чего просто вздохнула. Устала. Стресс с Лали провидицы был еще не настолько сильным, чтобы начинать сходить с ума, но уже достаточно близко, чтобы начать об этом задумываться. Слишком уж много всего на нее упало, и резкий перенос, и переходный возраст, и резкий облом с отдыхом, и предательство способности. В общем, полный букет. Я даже поймал от нее образ ванны с желтой уточкой, с которой она любила купаться. Так, это не то, что я должен был узнать. Ладно, потерла она глаза. Давайте сначала разберемся с той гостиницей, нормально выспимся, а утром уже будем разбираться. Ее взгляд стал откровенно жалостливым. Простите, опустил виновато голову Ясуши, эмоционально растаяв под жалобным взглядом Лали, чего решительно не хотел никому показывать. Так, что-то мне не нравится подобная гамма эмоций, но, в любом случае, думаю, древняя волшебница, в случае чего, сама сможет прижать к стене старшеклассника со странными наклонностями. Дабы добраться до нужной гостиницы, нам пришлось несколько раз обращаться к прохожим, что смотрели на нас таким взглядом, будто мы какие-то циркачи. Конечно, долго прохожие на нас так смотреть не могли, так как, конечно же, наша группа тоже смотрела на всех, не считая меня, я просто не давал интересу показаться на лице, как на какую-то диковинку, из-за чего, скажем так, мы были в равных условиях. Наличие же у некоторых жителей ушей каких-то животных, хоть и явного меньшинства, причем они выглядели заметно беднее, никого не удивляло. Та же Ису бегает с лисьим хвостом и ушами, и ничего, все нормально, так и должно быть. При этом мужская половина всех встречных девушек словно пыталась как-то проанализировать, и я даже слышал благодаря улучшенному слуху разговоры парней, да и водителя, в частности, чего уж, как думаешь, Кента-кун, у нее могут быть в предках эльфийки, показал старшеклассник на мимо проходившую грудастую, хотя, куда там размеру четвертому Дасуны, а уж тем более суккубы, блондинку с корзиной в руке. Удивительно, кстати, что даже вечером на улице было довольно многолюдно. Точно необычное средневековье. У нее обычные уши, веско прошептал Кента, прищурившись. Это я понял благодаря постоянно активному чувству пространства. Решил больше внимания обращать на окружение, а то как-то слишком сильно стал погружаться в свои мысли после переноса. Думаешь, главное не это? Улыбнулся похотливо парень, явно имея в виду формы блондинки. А если эльфийки пло, о чем разговариваете? Положила неожиданно руку на плечо Кенты Рин. Мя, лизнул лапку Кокора, мявк с образом, который можно было интерпретировать как «счастливого погребения» или что-то вроде того. Больше старшеклассники уже не смели поднимать подобные темы. Мощь Рин явно была весомым аргументом для переноса обсуждения действительно для них важной темы на потом, в более приватной обстановке. К счастью, в какой-то момент, то и дело ловя странные взгляды, посылая при этом их в ответ, мы не без помощи мужчины средних лет, проходившего мимо, нашли необходимую гостиницу, на вывеске которой было написано «Кошачий уют». И да, коту Рин явно нравилось название. Еще на подходе к гостинице мы услышали веселый смех и музыку. Уже внутри, открыв незакрытые двери, наша компания в полной мере смогла рассмотреть этот уют. Первый этаж был забит практически под завязку людьми самого разного направления, среди которых прослеживались и лысые мужики с внешностью бывалых головорезов, и девушки в белых робах с посохами, и молодые парни в легкой кожаной броне с мечами, прислоненными к стульям и на поясах. Короче, если грубо, тупо типичное фэнтези. Настолько типичное, что, не знаю, даже никакие ассоциации так сразу не приходят. Ко всему прочему, тут было довольно чисто, даже если какой-нибудь искатель приключений, а как в голове вовремя всплыло, мог уронить свою тарелку, к нему словно по волшебству подбегали черноволосые кошка-девочки и убирали, с точно такой же милой улыбкой, если верить кислым лицам пострадавших, выписывая дополнительный счет. На нашу группу внимание обратили, и музыка даже стихла на какие-то доли мгновений, но потом все просто махнули на это рукой, продолжив заниматься своими делами. Мичиру, с важным видом осмотревшись, гордо надув щеки, пошла к стойке, за которой стояла, как ни странно, кошка-девочка с платиновыми волосами. В эмоциях парней, шедших сзади меня, появилось искреннее восхищение. Ну да, согласен, волосы до неприличия чистые и воздушные. Магия, что ли? Здравствуйте, медленно кивнула Лаля, смотря в немного удивленные глаза очередной кошка-девочки. Мы пришли заказать у вас номера. От Клауса, пояснила провидица, не скрывая в своем голосе усталость. Кошка-девочка с откровенным сомнением осмотрела нашу толпу, после чего покачала головой. Госпожа Мя, толпа парней, стоило им услышать высокий голос кошка-девочки и ее Мя, кажется, поплыла. Я прошу у вас прощения, но мест на всех не хватит, Мя. Передайте мои извинения Клаусу Куну, Мя. Лаля уже хотела что-то ответить, как Кокора под возмущенный вскрик Рин спрыгнул с ее головы, используя голову как трамплин, и приземлился на стойке. «Мя-я-я», — важным тоном сказал кот, лапкой, кажется, поправив себе несуществующую прическу, откуда у него она там, на голове. «Мяу-мянь-я, мя-я», ох, под открытые рты школьников засмущалась кошка-девочка, довольно замахав длинным хвостом. «Маленький негодник Мя, хочешь рыбки Мя?» — загорелись ее глаза. Черныш с сомнением посмотрел на кошка-девочку, словно он ученица младших классов, которая встретила в ночном переулке какого-то стрёмного мужика, после чего покачал головой. «Мя», — показал Кокора лапкой на меня, после чего провел этой же лапкой по шее. Хоть образ был направлен и не мне, но, кажется, меня только что выставили кем-то опасным, даже так, «Мя», — с легким восхищением в голосе пробормотала платиноволосая кошка-девочка, с каких-то пор став чувствовать ко мне дружелюбие. «Чистый разум, кажется, я таки не смог понять, что ей сказал кот». «Ну», — замялась кошка-девочка, о чем-то задумавшись. «Так как вы от Клауса Куна, то, думаю, я могу поселить сразу несколько человек в один номер, но это не по правилам, Мя. Мы будем довольны, даже если в одном номере будет 5 человек», — вмешалась Мичиру. «Прошу, пожалуйста, нам негде спать». Под открытые рты старшеклассников древняя волшебница, сделав лицо ребенка, что пережил травлю, пустила слезу и, расстроенно, надула щеки. «Ох, Мя!» — поддалась кошка-девочка чарам Лали. «Ладно, Мя, но только никому ни слова, Мя!» — важно подняла палец она. «Мя-я-я!» — решительно покивал Кокора, мявк которого можно было интерпретировать как «Мы могила». Кошка-девочка лично нас провела на второй этаж, где нашей группе, в общем и целом, из 24 человек пришлось разбиться на 4 подгруппы по 6 человек, каждая из которых отправилась в свой номер. Сами номера были тесноваты и явно не рассчитаны на 6. Также в номерах была одна кровать, которая, впрочем, всем только мешала. Как истинные японцы, все достали из своих рюкзаков футоны и кучкой леглись на полу, перед этим перекусив теми закусками, что мы взяли с собой. Этого было маловато, но притупить голод вполне можно. «Я буду спать на кровати», — хмыкнул я, видя, как вытянулись лица парней. «Не стоять же ей просто так», — вполне нормально к этому отнесся Тымацу, водитель, умастившись у стенки. «Хаэм», — хмыкнул Сиичи, устало прищурившись. «Завтра нам следует ждать очередную лекцию от Каныка-сама». Ну и зачем он это спросил? Захотел что-то уточнить, или попробовал перевести тему? Я так и не смог ничего понять. Тем временем начал по чуть-чуть ныть Рия. «Может, тогда сам начнешь учиться?» — попытался поддеть его Маэда Рыта, школьник с желтыми волосами. Это, впрочем, его единственная отличительная черта, которая может действительно запомниться. Он считает себя троллем-шутником, но, если честно, у него плохо получается. «Давайте спать», — решил я закруглять эту тему. Все это время Азами с Лором молчали, хотя второй иногда и отправлял заинтересованные образы. Уверен, они были бы не против сейчас что-то обсудить, но пока не судьба. К тому же, неплохо было бы вызвать Юи. Через контракт за время пути я ей уже отправил образ, объясняющий ситуацию, из-за чего получил просто тонны садистского веселья и радости от того, что я попал в подобную ситуацию. Завтра нужно будет, наверное, выбраться из окружения школьников. Если Мичиру всеми руками за такую проверку, то остальные могут не оценить неожиданного призыва демоницы. А может и наоборот, оценит уж слишком положительно. Парни, по крайней мере. Причем, призыв нужно будет осуществить не в людном месте, а то что-то у меня есть сомнения по поводу того, как это оценят местные. В любом случае, это все завтра. Уже засыпая, на краю сознания почувствовал пугающе сильные магические колебания. Не успев вскочить и поняв, что я хочу спать, под перепуганные образы от лора, что были для меня подобно колыбели, я уснул. Сакай Тэмацу, как он сам лично считал, был редкостным неудачником, ну а как иначе, если, когда неожиданно оказалось, что он, обладая потенциалом в магии, способный видеть то, что не могут видеть простые люди, талантом к магии он, фактически, и не обладает. В молодости он еще пытался это как-то компенсировать, постоянно тренируясь, пытаясь найти любые знания по магии, которые только может, но все оказалось тщетно. Понятное дело, что ни в какую школу магии его не приняли, да и, в общем и целом, просто махнули рукой, из-за чего тогда еще молодой парень часто впадал в депрессии, что привело к куче проблем со здоровьем, среди которых лишний вес, меньшие из зол. Родителей у Тэмацу не было, он вырос в приюте и никогда про них не слышал, вследствие чего никто не смог толком поддержать парня, и в итоге он вырос в хоть и не самого плохого, но явно одинокого человека, мечту которого разбили в пух и прах. В какой-то момент на уже мужчину обратили внимание и, как человека, чье сознание спокойно видит проявление сверхъестественного, предложили работать водителем не самых простых людей. Сакай, живший среди обычных, непросвещенных жителей Японии, желавший хоть как-то прикоснуться к магии, не считая того, что он научился зажигать на пальце легкий огонек, немедля согласился. Жизнь мужчины чуть-чуть наладилась и, в целом, он давно смирился со своей участью, к нему ученики не относились с каким-то уважением, но, по крайней мере, никто практически не показывал ему свое превосходство. Всем было, по большей части, просто плевать. «Дитя лиса, проснитесь!» Сознание Тэмацу, глубоко погрузившееся в воспоминания, стало проясняться. Мужчина не хотел открывать глаза, но голос, он был настолько мелодичный, звонкий и приятный слуху, что Тэмацу силой, наплевав на все ощущения, открыл глаза. В следующий момент он поплыл, увидев перед собой самое прекрасное существо в своей жизни. Идеально стройное, с огромными, чистыми зелеными глазами, идеальной кожей, чертами лица, да даже зеленые волосы. Настолько идеальные, Тэмацу не мог подобрать слов тому, что видит перед собой. Само совершенство, идеальная красота, которую невозможно представить ни одному человеку. «Эльфийка?» – одними губами спросил он, видя заостренные уши самого прекрасного существа в своей жизни. «Дитя лиса, я рада, что вы проснулись», – улыбнулась эльфийка так, что Тэмацу чуть не потерял сознание. «Кажется, у него из носа пошла кровь. Мне нужно рассказать вам много всего, дитя лиса. Мы использовали одно из самых масштабных заклинаний для вашего спасения от тех людей», – восторженно рассказывала девушка, но, таки обратив внимание на уже начавшего терять сознание мужчину, побледнела. «Дитя лиса, с вами все в порядке, дитя лиса». Эльфийка не учла, что видеть меньше чем в метре от себя, подобное лицо после того, как стал жертвой крайне могущественного усыпляющего заклинания, довольно сложно. А это ведь Сакай еще не смог осмотреться. В таком бы случае он бы мог вообще умереть от количества впечатлений. «Нас усыпили высшей магией», стоя в коридоре, тихо шептала Лаля. «Было уже утро. Просто взяли и усыпили высшей магией. Для того, чтобы похитить водителя», продолжил я за Мичеру, чувствуя себя откровенным неудачником. «Чистый разум. Просто. То есть меня могли спокойно прирезать, если бы того захотели. Чувство того, насколько близко я был к смерти, меня и раздражало, и пугало. Лор, эльфы, владыка отправил образ, который смог запечатлеть бог гарема перед тем, как его тоже усыпило заклинанием. Это была магия по площади. Уснули крепким сном все, кто были в гостинице. Да, это мы уже заметили. Чистый разум, наверное, я зря расслабился, посчитав этот мир светлым фэнтези средневековьем. Изначально мне показалось, что ничего сверхнеобычного здесь нет и найдется как минимум парочку обычных японских школьников, на крайний случай, что своей силой дружбы будут уничтожать всех и вся, а потом, если это девушки, отправлять в свой гарем. Оказалось же, что те же эльфы тут могут просто кастануть заклинание по площади, против которого вообще непонятно как можно сопротивляться. Нет, я уверен, что подобное заклинание не обошлось так просто для эльфов, но даже так, само его наличие. Черт, хорошо еще, что пока проснулись только мы с Мичеру. Ну и Азами тут туда-сюда по коридору ходила на пару с Лором. Все остальные, включая всех посетителей гостиницы, еще спали крепким сном и неизвестно сколько еще проспят. И да, Лор, я снимаю с тебя запрет на создание гарема. Правила ты получишь отдельным образом немного позже. Понял я, что действовать нужно решительно. Кажется, нам нужно стать чуть сильнее. Божество молчало секунд пять, после чего, кажется, заплакало, начав обещать, что все девушки в его гареме будут счастливы и не будет никакого принуждения. Честно, я сейчас в первую очередь думал о том, как защитить себя и свое окружение. Подобная магия, которая может усыпить с такой легкостью древнюю волшебницу и псиона уровня адепта, включая, черт возьми, духа могущественного клана и божества, энергетическую сущность, заставляет серьезно задуматься о том, чтобы поднять свою боевую мощь. Даже если Лору придется собрать гарем, чистый разум, как же странно это звучит. Ясуда-сан, вышла из номера испуганная Рин. Я покачал головой. Лучше пускай сначала все проснутся и тогда объясним все. А пока, наверное, нужно вызвать Суккубу. Может, она сможет поделиться чем-то интересным. Глава 54. Пока все еще были под воздействием могущественного заклинания, мы, решив особо не ломать голову над местом призыва, на пару с Мичеру пошли искать закрытое помещение, где можно было бы легко осуществить призыв. Выбор пал на склад. Рин мы попросили остаться и проследить за другими учениками, сами при этом сказав, что пойдем на разведку. Девушка со всей серьезностью отнеслась к заданию и осталась на втором этаже, чтобы Юи точно смогла нас найти, хотя я и понятия не имею, как именно. Несмотря на то, что прочитал довольно много книг из библиотеки, я не просто отправил в окружающее пространство образ с ее истинным именем, но и надавил на контракт. Это подействовало, что я понял по почерневшему полу, на котором стал вырисовываться магический круг. В какой-то момент появился уже привычный мне энергетический лифт, из которого с пафосными спецэффектами стала подниматься Суккуба. Ну, по крайней мере, она попробовала. Что с ней? Смотря на торчащую из круга голову, спросила Мичеру. Судя по эмоциям, ей захотелось пнуть застывшую в круге Суккубу, в глазах которой стал подниматься ужас. Кажется, застряла и нужно вызывать лифтеров, не стал сдерживать хмык я, видя, как покраснела Суккуба. Лаля довольно захихикала, хоть что-то ей подняло настроение. Я не могу подняться, постаралась сохранять Суккуба спокойствие. Что-то меня сдерживает, повелитель. Вернуться обратно-то можешь? Секунд пять мы с Лали наблюдали за пыхтением головы в магическом круге, что безуспешно пыталась вернуться к себе на родной план. Застряла, в ужасе констатировала Юи. Повелитель, не могли бы вы помочь? Пожав плечами, я телекинезом схватил голову Суккубы и потянул вверх. Она заверещала, но ее тело начало по чуть-чуть подниматься, или, вернее сказать, выталкиваться. Необычный такой призыв демоницы похоти получился, однако, в какой-то момент показалось, что Суккуба застряла окончательно, когда дошло до ее форм, но тут героически вмешался Лор и помог своим божественным телекинезом, ухватившись своей силой подобно тому, как это сделал я, хотя мне и показалось, что больше он своими силами держался за ее грудь, благодаря чему мы смогли успешно вытолкать демоницу из энергетического лифта. Как ни странно, но обратно прыгнуть в круг у Юи не получилось, из-за чего ее настроение из отметки «униженно плохо» стало охренеть как «униженно плохо», или что-то вроде того. Во всяком случае, ничего более вежливого в голове, если верить ее эмоциональному фону, у Суккубы точно не было. Конечно, теоретически, мы могли бы обратно запихать тем же способом Суккубу на ее родной план, однако, судя по тому, как хрустели ее кости и ее выражению лица, это не совсем безопасное предприятие. Проход открылся нормально, но барьер между мирами оказался слишком сильным, сложила руки на огромной груди Суккуба. Выражение ее лица было таким, словно она пробовала что-то на вкус и теперь оценивала, вкусно это или нет. Магический фон в этом мире более насыщенный, чем в прошлом мире. Еще я чувствую что-то странное, продолжала делиться впечатлениями Юи, задумчиво прищурившись. Сичи бы оценил. Кажется, в этом мире есть демоны, повелитель, но какие-то странные. Странные, стало интересно мне. Видов демонов бесчисленное количество, глупая голова с двумя огромными арбузами, не согласилась Мичеру, по взгляду которой было ясно, что она опять хочет что-то сделать с грудью суккубы. Кажется, ткнуть палкой и удостовериться, что она не лопнет. Неудивительно, что нашлись странные демоны даже по меркам других демонов. Суккуба, если верить эмоциям, хотела как-то колко ответить, но потом лишь хмыкнула, подошла к растерявшейся Мичеру и прижала к своей груди. «А тебя она очень привлекает, да?» Начала гладить по голове начавшую задыхаться древнюю волшебницу. Физическая сила демоницы явно превосходила физическую силу древней провидицы в теле маленькой девочки. И хоть магическое усиление было возможно, как активное, так и пассивное, этого все равно было недостаточно. «Прекрасная картина, владыка», — восхитился Лор, череп которого парил возле меня. «Извращенная суккуба», — уже чисто по привычке сказала проявившаяся Азами. Другого ответа я и не ожидал, кивнул. В какой-то момент, наблюдая за неравным боем между суккубой и маленькой девочкой, предок клана Акиима хмыкнула. «Тацуя-кун, мне кажется, что Мичерутян не особо сопротивляется. Невправд-2». Продолжая пытаться вырваться из плена, прокричала возмущенно Лаля. Я иронично улыбнулся. «Думаю, нам пора уже уходить отсюда. Скоро все начнут просыпаться. Как-нибудь потом найдете уединенное место и можете делать все, что захотите». Под возмущенный вопль древней Лали суккуба едва ли не заурчала, уже и забыв о своих проблемах. Ей определенно нравилось, что я не стал к этому относиться негативно. Просто все равно. Ну и забавно наблюдать за трепыханиями Мичеру. Чего уж, в гостинице все стали по чуть-чуть просыпаться, из-за чего поднялась нешуточная паника. Как показала практика, раньше просыпались те, кто изначально был довольно сильным в магическом плане или обладал, если брать в пример мой случай, как минимум не слабым разумом или, как в случае Азами, хорошо развитым духом. К счастью, кошка-девочки на нас не подумали. Проснулись они относительно рано, через минут 25 после призыва суккубы, когда школьники, что, по факту, все обладали магией, спали еще минимум час, кто-то больше, кто-то меньше, как ни странно. Юи мы пока отправили в практически свободное плавание, разве что наложил на нее кучу правил и передал управление Лору, который отправился вместе с ней. То есть, да, я пустил в фэнтези-мире в свободное плавание бога гарема и демоницу похоти, отправив в подчинение этому самому богу. На почве этого даже состоялся небольшой диалог. «Владыка, вы мне доверяете?» «Суккубу?» — дрогнул голос божества. Сейчас он смотрел на меня такими яркими, сияющими золотым светом глазницами, что становилось немного не по себе. «Я тебе доверяю возможность сбора гарема, чтобы ты стал сильнее и мог в случае чего нас защитить», — пожал плечами я, не став ничего скрывать. «Правила же ты помнишь, я не подведу ваше доверие. Если бы Лор мог, он бы сейчас встал в стойку смирно и отдал честь. Все девушки будут счастливы, и никаких промывок мозгов, даже суккубе. Время от времени будем по контракту связываться и будешь делать мне отчеты о своих успехах», решил не давать полную свободу действий богу гарема, а то мало ли. «И если мне нужна будет помощь, ты бросишь все свои дела, даже если будешь флиртовать с королевой демонов». «Да, я уже опытный и знаю, что говорить и как формулировать предложение, и поможешь». «Запомнил?» «Да, владыка». Быстро-быстро закивал летающим черепом счастливый как никогда череп. «Даже если ко мне эмоционально раньше и была обида, то теперь на почве разрешения, а также всего того, что происходило раньше, ее и близко не было. Может, когда Лор станет сильнее, то к нему вернется самоуверенность и он опять начнет творить бред». Но я этот момент собираюсь проконтролировать. Отправлять божество в полное свободное плавание, себе дороже. Глядишь, ему опять крышу начнет сносить, или, вернее сказать, сносить череп. В общем, провели мы с Азами Лора и суккуба в свободное плавание, после чего отправились обратно. Этому миру конец, Тацуя-кун. Уже когда Лор с Юи скрылись с нашего поля зрения, иллюзии, включила паранойю предок клана Акиима. Если тут для того... чтобы украсть простого водителя практически без магии, используют высшую магию, то этому миру уже конец, не согласился я. На это девочке-подростку было сказать нечего, ее, духовное существо, в конце концов, тоже вырубило и если бы ее хотели, то развоплотили окончательно. Чувствовала себя она от понимания того, что все ее старания пойдут на смарку, мягко говоря, плохо. Впрочем, у того, что произошло, был и один веский плюс. Да, нам пришлось провести разъяснительную беседу ученикам о том, что произошло, а также какое-то время сидеть тише воды, ниже травы, дабы на нас никто не подумал, но поднявшаяся шумиха таки сделала свое дело, все в этом Фарильоне стали обсуждать эту тему, впоследствии чего информация королю о таких странных нас дошла довольно быстро, мы, в конце концов, не просто странные, мы странные люди, которые стали участниками этой заварушки. Так что уже примерно к часам 10 утра к нам зашел Клаус. «Госпожа, господин», спокойно поклонился мужик перед нами в коридоре, зевая. На щеке у него был след от помады. Еще когда он только вошел в гостиницу, мы с Мичеру услышали громкий, довольный мявк платиноволосой кошка-девочки. «Да этот командир стражи тут, никак, настоящий ловелас. Король Лилиас Фарильон 3 приглашает вашу группу на аудиенцию. Прошу пройти со мной», попытался сделать свой тон он торжественным, но настолько неудачно, что даже сам это понял, устало вздохнув. Собрав всех старшеклассников, пропажу водителя мы уже обговорили, остальные же и близко не обратили внимания на это, мы с Мичеру отправились за Клаусом. Стоило нам спуститься, как на него начала мурчать кошка-девочка у стойки. «Клаус Кунмя, приходи сегодня вечером мя». Беззастенчиво поиграла она бровями и хвостом. Мужик, хоть и лицом этого и не показал, из-за смеха толпы немного смутился, что было понятно по его эмоциям. К его чести, выражение Клауса как было пофигистичным, так таковым и осталось. Сам дворец встретил нас огромным забором по периметру, у которого прямо у входа стояли два довольно объемных стражника в доспехах. То, что такая толпа подошла к дворцу местного правителя, их напрягло, но при виде Клауса они довольно быстро расслабились. Командир стражи, особо ничего не объясняя, достал из кармана помятую бумажку с какой-то печатью, после чего передал двум богатырям, Ойли, их рост если и не доходил, то точно был близок к 2,5 метрам. Показатель, однако, в результате мужики нас пустили, перед этим хлопнув, кажется, доспех Клауса вместе удара немного прогнулся, да и сам он наклонился, словно старого друга командира стражников по плечу, предложив сегодня вечером выпить. Да Клаус тут, никак, свой во всех смыслах этого слова здесь. Интересно, кстати, а им тут не жарко в доспехах целых день стоять на солнце? Тут же, насколько я понимаю, если не начало лета, то точно конец весны, все цветет, погода чистая, яркая, солнечная. Не могу сказать, что жарко, ибо дул довольно приятный, прохладный ветер, но тем не менее, если в доспехах простоять целый день, то можно и тепловой удар словить. Впрочем, не мое дело. Территория открывалась перед нами довольно большой, места для прогулок как минимум было достаточно. Повсюду росло довольно много деревьев, чуть дальше виднелся виноград, да и само место, в общем и целом, ощущалось живым, то тут, то там, проходили служанки в костюме горничных, так, иногда проходили мужчины в костюмах дворецких, при этом здороваясь, как со старым другом с Клаусом. Уже в самом дворце проходившая мимо нас черноволосая женщина в черной робе неожиданно прижала к своим формам, ничего особенного, всего лишь 4-й размер, Клауса, предложив беззастенчиво сегодня пройтись в ее покое. На протяжении всего похода к приемному залу, виляя между длинными коридорами, уверен, у всей нашей группы был один общий вопрос: кто этот Клаус, черт его возьми, такой? Впрочем, были и другие вопросы. Пока мы шли по коридору, то у нас была возможность рассмотреть развешанные едва ли не повсюду картины, на которых были изображены прошлые короли, королевы, а также, что уже по-настоящему привлекло наше внимание, изображение катан, каких-то черноволосых парней школьного возраста в доспехах, что убивают рогатого мужика, а также, куча вариаций этого самого убийства, то есть, картин убийства, насколько я понимаю, местного владыки демонов, а иногда владычицы, были самым разным. То это был какой-то толстый школьник в робе, который вытянул руки и кастанул какое-то заклинание во владыку демонов, то это был копьеносец, как ни странно, еще один черноволосый школьник, что с решительным взглядом направил свое копье на лежавшую перед ним королеву демонов, выглядела на картине она как простая красноволосая женщина, просто с рогами. Причем, картины были выполнены в разных стилях самыми разными людьми, от некоторых картин так и чувствовалась старость. Хоть и эти изображения великих, бесспорно, подвигов, явно обрабатывали магией, в довершении к суффиксам, ситуация становилась понятной. «Кажется, мы далеко не первые», — прошептала едва слышно Мичеру. Как ни странно, не поскупился на иронию в голосе я. Голову уже затопили всплывшие образы таких героев, эх. В конечном итоге, иногда перешептываясь, мы дошли до нужных даже не дверей, а ворот, на которых были высечены какие-то цветы, что оплетают самое разное оружие, посохи, копья, луки, мечи, среди которых предпочтение отдавалось катанам, конечно же. Так, а почему там среди мечей какое-то бревно? Чистый разум, не говорите мне, пожалуйста, что это тоже оружие. Мичиру тоже это поняла, из-за чего мы рефлекторно переглянулись. Странный мир, тоже все понял Сиичи, прищурившись. Кажется, его прищур был чем-то на грани между приподнял бровь и прищурил бровь. Да, он истинный мастер своего дела. Не стоит недооценивать бревно. Появилась даже какая-то несвойственная уверенность в голосе Клауса. Как показала практика, в нужных руках оно может стать смертельным оружием. Герой оно сама, если верить легендам, с этим бревном дошел до самого короля демонов. Это была болезненная смерть, прошептал Эрин. Мя, содрогнулся Кокора, представив себе эту картину. Клаус уже думал что-то ответить, но замолчал, серьезно задумавшись над этим. Да, герои тоже могут быть страшными. Ворота неожиданно открылись, словно на той стороне нас хотели встретить максимально пафосно, и мы увидели двух горничных, что молча поклонились и отошли, открыв нам вид на красный ковер, что вел прямиком к выступу, на котором стояли два трона, на одном из которых сидел, собственно, сам правитель этого места. Выглядел он как мужчина средних лет с длинными, светлыми волосами, голубыми глазами и каким-то подозрительно беззаботным взглядом. Возле него, на соседнем троне, сидела, сложив на коленях руки, женщина средних лет с практически такими же светлыми волосами и глазами. Взгляд предполагаемой королевы был гордым, уверенным и даже властным. Рядом с троном короля стояла молодая девушка с, как ни странно, светлыми волосами, голубыми глазами и обеспокоенным взглядом человека, который чуть ли не кричит о том, что ему не плевать и он хочет помочь. По крайней мере, создавалось такое впечатление. Как ни странно, но это очевидно была дочь короля с королевой. В зале также у трона уже королевы стояла какая-то маленькая девочка, что словно пряталась за спиной правительницы. В длинной робе, со шляпой на голове, она выглядела как идеальная косплейщица какой-то маленькой ведьмочки. Когда мы подошли поближе к колоритной компании местных правителей, Клаус откланялся. Король явно хотел с какого-то перепугу поздороваться с Клаусом как с каким-то старым другом, что было понятно по его эмоциям, которые я начал улавливать, но королева, закатив глаза, едва заметно ударила его плечом по руке, из-за чего тот откашлялся и подозрительно известный командир стражников ушел. Все, ясен пень, попытались сделать вид, будто так и должно быть. Элиас Фарилион, местный правитель, искренне попытавшись сделать серьезное лицо, не очень удачно, подал голос первый. «Здравствуйте». Итак, сделал он драматическую паузу. «Кто вы?» Королева сделала воистину межмировый жест рука-лицо, дочь короля и королевы смущенно улыбнулась, а новая действующая Лаля недовольно запищала. «Я же вам говорила, что они из иного мира. Неужели вы уже забыли?» «Да, совсем забыл. Спасибо, Урютян», — покивал авторитетно король. «КХМ, итак, из какого вы мира?» «Ох», — схватилась за голову королева. «Кажется, ей хотелось этой самой головой об что-то удариться». Мы с Мичеру переглянулись. По ее лицу было понятно, что король только что превзошел все ее мыслимые и немыслимые предвидения. Честно говоря, несмотря на пережитую высшую магию от эльфов, лучше бы она искала лучший путь у них, а не здесь. Мда, глава 55. Понять, что Элиас нас, по большей части, троллит, удалось лишь благодаря эмпатии. Причем, к своему стыду, не сразу, изначально король был условно серьезным и подобные вопросы нужны были лишь для того, чтобы подготовить почву к будущему разговору. Лишь потом Элиас стал действительно веселиться, когда понял, что мы не представляем угрозы. Ну, либо не планируем представлять. Мы, конечно, немного сбили веселье правителю, когда предоставили дар в виде ушей гоблинов, орка, ядер слизи и тех рогов опасных кроликов, но он быстро пришел в себя, продолжая веселье. Сказал ли это король сам? О, нет, это я понял самолично. Семья и ближний круг, если верить эмоциям, действительно считали Элиаса эдаким весельчаком со своими тараканами, когда на самом деле, в целом, они были правы, но слишком уж недооценивали своего правителя. Да, помню, кивал головой мужчина, когда мы действительно стали описывать свой мир. куда сама рассказывал мне об удивительных колесницах без лошадей и людях, что начали покорять космическое пространство. Хотел бы я побывать когда-то там, Элиас Фарелион, уже начинала шипеть его жена. Достаточно. Да ладно тебе, Альма, беззаботно махнул рукой король. Мы, так-то, уже минут 20 просто обсуждаем наш мир. Как будто каждый день можно с кем-то обсудить иную реальность. Женщина поморщилась. Пусть будет так, лишь ответила на это названная Альмой. На самом деле, необычный язык. В нем одновременно и используют привычные японцам суффиксы, и не используют. Причем, смысл, который можно вложить в это, получается самый разный. Влияние прошлых героев получилось слишком уж масштабным. Да, мы обсудили этот момент, хотя, по большей части обсуждала Мичиру. Она тоже играла, но лишь частично, иногда делала лицо более удивленным, чем нужно, точнее, чем то, что она чувствовала, иногда специально излишне эмоционально реагировала на вопросы короля. В общем, Лаля определенно что-то такое в своих видениях увидела и теперь просто подобрала удобную для лучшего пути модель поведения. В конце концов, одна порка от отца, одного из многих, хочу заметить, мало как может поменять древнюю волшебницу. Может, ее пылы немного поумерили, но уже давно привычный способ мышления изменить довольно сложно. Уж мне ли не знать. Примечательно, что со мной Лаля провидится более искреннее. Впрочем, это совершенно не удивительно, подобно тому, как Азами знает, что я знаю, что она знает об ее эмоциях, так и Мичиру знает, что я знаю, что она знает. Могла бы защититься, абсолютно уверен в этом, но не делает этого. Мотив понятен, просто показывает таким образом благосклонность и доверие. Узнала бы она, что я попросил концептуально извращенное существо воздействовать на нее, то, возможно, отношения ухудшились бы, однако вмешался директор. Объективно, я его должник, если не учитывать помощь с проклятием. Впрочем, сомневаюсь, что я так просто бы отказался от просьбы Юичи, даже если бы не теоретический должок, не считая библиотеки, доступ к которой он мне просто так дал. Сами по себе контакты подобного рода строятся на взаимной помощи. Портить же в какой-то степени дружеские отношения с подобными людьми по типу директора, да и Мичиру, собственно, мне совершенно не хотелось. Король, подошла вторая действующая Лаля к Элиасу, простите, но, понимаю, да, вздохнул огорченно правитель Фарелиона, что-то мы заговорились. Нет-нет, что вы, закивала отрицательно головой явно переигрывавшая Мичиру. Вон как ученики пооткрывали рты. С вами очень интересно общаться, Фарелион-сан. Как смеешь ты, чернь разга. Жена короля из-за нейтрально вежливого обращения уже думала вспылить, но тут Лаля неожиданно зажгла на руке черное пламя. Что-что, невинно похлопала глазами Лаля провидица. Мне, кажется, что-то в ухо попало. Что вы сказали, Альма? Король прищурился. От него распространилась настороженность, когда от королевы, страх. Дочь Элиаса отошла на пару шагов, шокированно уставившись на черное пламя. Другая действующая Лаля пыталась что-то сказать, но король ту оборвал на полуслове одним легким взмахом руки. Мы все напряглись. Мичиру выбрала довольно неожиданную тактику ведения переговоров. Горничные прыжками, воинственно прищурившись, Сеичи явно оценил, встали у королевской семьи и ведьмочки, начав делать такие стойки, словно они какие-то ниндзя-мастера боевых искусств. Странная ассоциация, конечно, но что поделаешь, если только подобные мысли лезут в голову. Я, Элиас Фарелион III, от своего имени прошу прощения за свою жену, медленно произнес Элиас с посерьезневшим лицом. Лицо королевы от подобного буквально позеленело. Она сжала зубы, но промолчала, опустив голову. В ее эмоциях вспыхнуло что-то темное, но женщина подавила в себе это, вновь условно успокоившись. Интересно, немедля, я аккуратно, дабы Мичиру опять не дернулась, передал ей подобное наблюдение. Древняя Лаля улыбнулась мне одним лишь взглядом, в эмоциях ощутив довольство, после чего с беззаботным лицом потушила черное пламя. Так бы и сразу, Фарелион-сан, простите за... Сделала лицо она извиняющимся, огонек, все в порядке, Мичирутян, показал ей большой палец король, довольно засмеявшись, из-за чего боевые горничные, немного посомневавшись, перестали делать из себя героев-боевиков, немного неуверенно отойдя в сторону. Ты была в своем праве, отец, немного недовольно прошептала дочь короля. Король, впрочем, беззаботно махнул рукой, мол, все нормально и вообще все под контролем. Может, мы поговорим о чем-то более важном?» — робким голосом спросила Лаля в одежде маленькой ведьмы. «И всегда ты спешишь куда-то, Урютян», — пожурил маленькую девочку король, после чего перевел на нас уже более серьезный и собранный взгляд. «Кажется, все для себя выводы сделали, о погоде поговорили, жену приструнили, дополнительный квест, поэтому можно начинать настоящие переговоры, либо их подобие. Итак, насколько я понимаю, вы хотите временно остановиться у нас?» Мичиру улыбнулась. «В целом, пока идет все более чем хорошо, наверное. В конечном итоге Фарилеон принял нас как своих дорогих гостей и пообещал, что достанет нам полноценные документы на наши личности в самые короткие сроки. Если честно, меня этот момент удивил, ощущается с этими документами какая-то двойственность, но, вспоминая то, что здесь в правила использования языка прилепили в какой-то степени даже чужеродные суффиксы, черт с ними, могло быть и хуже. Поселить король нас решил не во дворце, а, как и подобает могущественным магам, в отдельном поместье с горничными. Важный момент, хочу заметить, ибо, как показала практика, здесь от этих горничных чувствуется некая чужеродность, то есть сами девушки-то местные, тем не менее сам их вид деятельности походил больше на служанку-охранницу для фетишистов. Увы, в этом мире так не думали, и это уже добрые сотни лет было самой что ни на есть нормой и частью культуры. Увы, мы тут лишь в роли хоть и таких нужных, но лишь гостей, поэтому что-то менять или даже об этом заикаться нам не судьба. Конечно, говорили мы, меня считали в группе самым взрослым, так что понятно, что часто подключали к диалогу, хотел я того или нет, и о том, можем ли мы быть героями. То есть, вроде как все сходится, говорить можем на, прости меня, чистый разум, древнем языке великих героев, в записях которых было написано о том, как они хотят посмотреть аниме, нам дали для теста почитать дневники прошлых героев, сами мы из другого мира, одаренные. Так, собственно, в чем проблема? Мы вас не призывали, покачал головой Элиас. Героя или героев можно призвать только через специальный ритуал, который нам оставили уже покинувшие наш мир боги. В слово «бог» он вкладывал такой смысл, словно они какие-то сверхмогущественные существа, мышление которых невозможно понять и спрогнозировать, а способности – измерить. Может, позвать одного бога гарема? Вы ведь призвали кого-то совсем недавно, так, не мог не спросить я. Король упомянул о каком-то герое, но не уточнил временные сроки того, когда это было. Да, вы правы, Ясуда-сан. Герой Куда сама уже отправился спасать мир.